«Думаю, вам пора поговорить кое с кем», — прервал директора Драка, коснувшись указательными пальцами висков Альбуса. Короткая вспышка, директор замер, невидящим взглядом смотря куда-то вперед, а его зрачки светились силой Хель. «Тяжелый случай, ему предъявляют доказательства, а он не верит, стоит на своем, старый упрямец. Ребят, подойдите сюда», — крик Невилла заставил всех повернуться в сторону Крика, даже Гарри, который до этого сверлил взглядом директора. Малфой чуть кивнул, говоря этим, чтобы лохматая парочка шла к нему, а он останется здесь, проследит. В покоях парочка нашла Невилла, который достал из-под кровати Альбуса старый чемодан, из которого на пол выкладывал книги. Все бы ничего, но от половины из них чуть ли не тянуло темной магией, причем настолько тонко, что без опыта этого и не увидишь. Да и в истинном зрении книги фанили просто ужас как сильно. Гарри слегка поплохело, а Гермиона села напротив Невилла, читая надписи, но при этом, не касаясь самих книг. Это все его, ну, достал я их из-под дивана Альбуса. На чемодане его инициалы. А вот личные ли его это книги, или насобирал за свои года, уже знать не могу. Да и прочитать, дайте мне пару минут, внезапно произнесла Гермиона, начав водить палочкой над книгой. «Мя, я постараюсь разобраться с тем, что навешали на книги. Может, нам хотя бы удастся узнать, для чего они могли понадобиться Альбусу, и уже потом будем выносить приговор. Почему, что со мной случилось, и когда это произошло, когда я стал таким, стал, в каком-то роде, таким же монстром, как Том, или я всегда был таким, просто-просто не хотел это признавать». Прячась за маской, я не хотел новой войны, не хотел повторения того, что было во времена Геллерта. Поэтому возвышение Тома, его жестокие нападения и пропаганду я встретил не один, вместе с теми, кто был готов противостоять ему и его людям. Но столкновения не прекращались, а потом появилось пророчество, что было исполнено. Но цена, я помню тот день, хотя прошло столько лет, уставший после очередного собрания Визингомата, мне внезапно пришел патронус от Аластера, и от его сообщения меня прошиб холодный пот. Я сразу понял, что случилось, и отправился в Годриковую лощину, но уже все было кончено. Коттедж Поттеров был частично разрушен, Джеймс изломанной куклой лежал на полу первого этажа, явно стараясь дать отпор тому. Лили, убитая смертельным заклинанием, лежала возле кроватки, где плакал маленький Гарри. На лбу была рана, что до сих пор кровоточила, но заклинания показывали, что вреда это ему не приносит, а от самой раны тянуло темной магией. «Том, что же ты наделал?» Хагрид прибыл очень быстро, и под его защитой Гарри был переправлен в Хогвартс, к Минерве. «Я же остался, чтобы выяснить у Аластера подробности, и узнал то, что подняло во мне бурю злости. Сириус был здесь, пытаясь забрать Гарри, но Аластер остановил его, ибо тот хотел вместе со своим крестником разыскать виновника, Питера. Фиделиус был разрушен, так как хранитель сам привел Тома сюда. Но ведь Сириус и был хранителем. Он предал всех. Сколько же тайн узнал Том от него? Сириуса поймали быстро, тогда, когда он убил Питера и еще 12 человек, оставив лишь нескольких свидетелей. И увидев его тогда, в зале суда, ярость вновь подняла голову в моей душе. Он даже не отрицает свою вину. С безумным смехом и слезами в глазах он признал себя виновным. Я мог допросить его, попросить суд применить сыворотку правды, но сдался своей злости, Азкабан. Единственное, что я сделал, это отказался от высшей меры, применения поцелуя Дементора. Он не был достоин такой быстрой смерти. Сколько людей умерло от этого предателя. Дальше было хуже. Рана Гарри, оставленная Томом, была не просто следом от Авады. Под раной хранился осколок души Тома. Это стало подтверждением моей догадки. Том создал крестраж, а судя по тому, как легко она разрушилась при нападении, то не один. 2 месяца, пока Гарри оставался в школе, я искал что-то, что поможет избавить ребенка от крестража, но ничего не нашел. Единственное, что оставалось, установить защиту, чтобы он случайно не активировался, но это могло повлиять на Гарри. Но выбора не было. Надо было сделать все, чтобы Том не захватил душу ребенка, а главное, оторвать Гарри от мира магии, чтобы магический фон не подпитывал осколок души. Но поиски я не прекращал. Я искал книги, которые помогли бы избавиться от крестража, но все, что я нашел, говорило лишь об одном, только уничтожив сосуд, можно уничтожить крестраж. И с каждым годом понимание этого факта укреплялось во мне. Но убить ребенка Джеймса и Лили, пророчество. Может, поэтому все и произошло, ни один не сможет жить, пока жив другой. Поэтому, никто не смог победить Тома, только когда он напал на Поттеров. Получается, только если Том убьет сосуд своей души, тогда он вновь станет смертным, сам ослабит себя. Гарри мне жаль, но все предприняло неожиданный поворот. Гарри, он вел себя странно, проскальзывало в нем что-то опасное. Я боялся, что Крестраж начал действовать с возвращением мальчика в магический мир, и принял решение взять его под контроль, ради общего блага, ради сохранения жизни людей. Но ничего не срабатывало, его сила росла, он собрал вокруг себя верных ему людей, как в свое время это сделал Том. Ужас и злость. Именно эти чувства охватывали меня все чаще и чаще, когда я смотрел, как с каждым годом Гарри превращается в Тома, и никак не получается это исправить или замедлить. Лишь один Крестраж был уничтожен, но по моим расчетам, не считая Гарри, было 6 сосудов. Все происходило слишком быстро. Гарри пришел вместе со своей женой, и когда он открыл глаза передо мной, словно стоял Том. Расчетливый взгляд, как у змей, холодный голос с едва заметным шипением. Внезапно стало больно, огромное количество магии покинуло мое тело, словно кто-то насильно вырвал из меня стержень силы. Я был пойман врасплох Томом, за что и поплатился. Магическая Англия обречена, но... Почему, Фаукс, почему ты сел к нему на плечо? Что же случилось? Альбус, посмотри на свои ошибки, Альбус. Мама, ты поддался страху и злости, Альбус. Ты позволил им затуманить свой рассудок, не замечая, как раз за разом падаешь во мглу своей души. Отец, это не так, не так. Ты всегда хотел лучшего для всех, но ты снова попал в ловушку своей гордости. Из-за этого, благословленный госпожой Хель прошел через много, что оставило на его душе след. Нет, Ариана, моя сестра, мой отец, моя мама, они все стояли здесь, смотрели на меня с осуждением. Я пытался убедить их, но они показали мне самое страшное, то, что я боялся увидеть и признать. Я ошибался. Я так боялся войны и новых смертей, я так погряз в своем желании не допустить этого, в желании принести всем благо, что не заметил, как пал. Я не могу больше называться белым магом, если все, что я сделал, минимум тянет на серого мага, а то и темного. Все эти книги, что я собрал, все те ритуалы и зелья, что я вычитал и хотел использовать на Гарри, а некоторые и использовал. Нет, я недостоин, не имею права жить, умереть просто, Альбус. Но если в тебе осталось что-то от того мага, кем ты был, который умел находить ценное в людях, если ты еще способен на сострадание, и до сих пор остался моим сыном, то прими ответственность за свои деяния, как когда-то принял я, наказав обидчиков. Признай вину, отец, он был прав, они все правы, мертвым нет смысла лгать. Простите меня, я виноват, это мои ошибки, моя вина, мои грехи, что со всей тяжестью навалились на мои плечи, грозясь сломать. Но это самое малое, что я могу сделать, нести эти грехи, признать вину и расплатиться по всей строгости. Мир вокруг приобрел краски, словно спала пелена, и перед собой я увидел Тома, нет, Гарри, с бузинной палочкой в руке. «Прости меня, Гарри», — хрипло и тихо раздался мой голос, с надеждой, что он услышит меня, прежде чем приговорит. «Альбус», — твердо произнес Гарри, не отрывая взгляда от моих глаз, — «твои действия неприемлемы, пусть я и могу понять некоторые причины. Мы вынуждены требовать, чтобы вы добровольно сложили с себя полномочия директора школы, верховного чародея Визингамота и президента МКМ. Если в тебе осталось хоть что-то человеческое, прошу тебя». Круг замкнулся. «Эти книги, просто ужас. Меня при прочтении дрожь берет такая, словно в морозилку засунули», — произнес Невилл, которого после попытки прочтения одной из книг Дамблдора передернуло. «Это остаточный эффект. Признаюсь, что даже с магией разума мне не удавалось полностью снять эти эффекты, хотя я старалась». «Нет, не подумай ничего такого, Гермиона», — замахал руками Лонгботтом. «Просто я в шоке от того, что даже после очистки эти книги на такое способны. Страшно представить, на что они были способны изначально, и как Дамблдор не заметил этого всего. А может, заметил, но все сделал по-своему, как всегда», — ядовито произнес Гарри. «Чего еще можно ожидать от Альбуса?» Гарри исследовал комнату, пытаясь найти что-то. Он сам не знал, что именно ищет, просто хотел найти хоть что-то, чтобы наверняка уже вынести вердикт. Но при этом, желание прибить этого старика было довольно сильным. Его лицо с каждой минутой становилось мрачнее, кулаки несколько раз сжимались и разжимались. На его глаза также попалось письмо, в котором было написано о возвращении Альбуса на его посты, с которых он был снят не так давно. Левый глаз парня задергался, и медленно выдохнув, пытаясь себя успокоить, он резко ударил по одной из полок. «Гарри, что случилось?» Вместо ответа, Поттер Эванс просто сел на стул, смотря в одну точку и потирая виски, словно от головной боли. Чтобы отвлечься, он просто стал рассматривать комнату. Взгляд Гарри блуждал по стенам, ни на чем не останавливаясь, пока не увидел распределяющую шляпу. И как он мог забыть одну из целей, для которой они проникли сюда? Поднявшись со стула, Ворон прошел к полке, с которой достал шляпу и надел ее. «Хаэм, здравствуйте, уважаемая шляпа». «Здравствуй, Гарри. Давненько мы с тобой не разговаривали». Поттер Эванс немного удивился. Голос шляпы был странным, похожий на обычный, что слышал раньше, но все же было в нем что-то другое. «Ваш голос, другой, да, это мой настоящий голос, Гарри. В конце концов, люди всегда показывают себя настоящего только перед теми, кому доверяют, не правда ли? Лишь в окружении тех, кому люди доверяют, с них спадают маски. Я же, все-таки, тоже когда-то была человеком. Вы до сих пор помните об этом? Да, но особо не задумываюсь об этом, иначе точно сошла бы с ума. Все же, все, что я могу, это сочинять песенки, вспоминать ушедшие, и иногда давать советы Альбусу, которые тот и не слушает». На имени директора Гарри непроизвольно сжал кулаки, не сдерживая гнев. «Не стоит так гневаться, Гарри. Как вы можете так говорить? Этот, он не виноват. Вернее, не совсем так. Виновата его одержимость. Тебе ведь известно это слово, не правда ли? Здесь другое». Начал Гарри, но не успел продолжить. «Разве твоя одержимость Томом привела к тому, что ты не обращал внимания на очевидные вещи, не видел попыток манипуляций, не задумывался над произошедшим, из-за чего раз за разом чуть не погибали твои друзья? Подумав хоть немного на четвертом курсе, ты мог бы помочь Сириусу, чтобы он не был в бегах, и хотя бы некоторым доказать о возрождении Тома. Твоя одержимость, в совокупности с горячей головой, привела Англию к печальному исходу. Враг уничтожил магический мир». Ворон молчал, будучи в шоке. «Он ведь не говорил об этом шляпе. Как все, завязанное на магии, я также подключена к магическим ядрам. В данном случае, я была подключена к ядру Хогвартса и заметила изменения», — рассмеялась шляпа и продолжила. «Альбус же был одержим пророчеством и общим благом. Он помнил, на что был способен его старый друг Геллерт, и боялся. Боялся войны, боялся новых жертв. Альбус не злодей и не монстр. Он человек, такой же, как ты, такой же, какой была и я. Одержимость стала частью его самого. Он искал ответы. Он погружался в запретные знания, но из-за одержимости не замечал, во что превращается. Ты думаешь, он с первого дня решил, что отправит тебя на смерть?» Гарри не был в силах говорить или думать. Мысли путались, отчего голова начала очень сильно болеть. Одержимость пророчеством, книги, все навалилось на него. Как ты был слишком горяч из-за своей молодости, так и Альбус был уже достаточно стар для этого. Он просто не мог изменить свое мышление и не замечал, как оно меняется. Не мог заметить, как его свет приносит боли больше, чем тьма. Он просто перестал видеть разницу между ними. И я что, должен его простить за все, что он сделал? Со мной, Гермионой, со всеми нами, легко простить обиду. Можно простить боль, но простить ритуалы и все его зелья нельзя. Я не прошу его прощать, Гарри, но убивать не стоит. Он старый человек с закостенелым мышлением. Возможно, только возможно, для него есть шанс на искупление. Его душа еще не уничтожена полностью. Он сможет осознать, что сотворил. Если сможет принять свою вину, переступит через свою гордость. Легко сказать, но сам Гарри тоже периодически задумывался о подобном. Он не мог простить, не тот случай, и понимал, что убьет Альбуса только в одном случае, если начнется прямой бой, и под угрозой окажутся его близкие. Но бой оказался слишком скоротечным, Альбус оказался повержен. И шляпа права. То, как выглядит сейчас Альбус, это образ старика, прожившего нелегкую жизнь и практически не способного измениться. «Уважаемая шляпа, Элеонора, так меня когда-то звали, или просто Нора. Мисс Элеонора, мэм, я хотел бы спросить насчет того, что выпили в начале года. Та опасность, про которую вы говорили в песне, она не относилась к тому, верно?» «Верно. Позволь узнать, Как ты это понял, если песня не отличалась? Вы слишком сильно выделяли все, что касалось основателей и опасности. К тому же, как бы высокомерно это ни звучало, но сейчас Том со своими прихвостнями не настолько опасен для нас. Но есть другой, чья тень нависла над вами. Тот, с кем ты уже встречался. Это не то, что бы мне хотелось вспоминать. У Гарри зачесался затылок. Все-таки, у его любимой очень тяжелая рука. Что вы можете о нем рассказать? Как нам с ним справиться? Ведь основатели смогли победить его, пусть и временно. Боюсь, в данный момент вам его не победить, Гарри. Даже если собрать весь Альбион. Но, после победы над ним, основатели годами искали хоть какую-то информацию о нем. Хоть какие-то зацепки. Тысяча лет? Нет, Гарри. Это существо пришло к нам из другого времени, из другой цивилизации. Несколько сотен веков назад гремела война. Маг по имени Миткиллбэм встал под знамена тьмы, ведя войска, но на его пути встал тот, кого мобилизовали силы света, маг Катруман. Он был единственным, кто мог на равных сражаться с Кэлбимом, но их война привела к тому, что цивилизация была уничтожена. Катруман смог запечатать своего врага, но ни одна печать не может существовать вечно. Он выбрался, взяв себе новое имя, Джим Кэмпбелл. Но и тут он потерпел поражение. На его пути встали основатели, которым были переданы знания от потомков Катрумана, от клана МакАртур. Поэтому он так ненавидит их, и поэтому старается уничтожить весь клан и любые упоминания о том, почему он до сих пор жив. Тогда почему он сейчас активизировался, и неужели его нельзя убить? Он испугался. Ты ведь читал книгу, что была в библиотеке. В 86-м году оставшиеся люди из клана искали человека, в котором течет кровь вождей. Но враг прознал об этом. И, несмотря на то, что он победил, уничтожил своих противников, он оказался ранен, и стал копить силы. Мысль о том, что где-то жив хоть один МакАртур, вызывает в нем гнев и страх, и если изначально он просто не мог найти вас, то сейчас выжидает, чтобы нанести удар. Пока цела защита, активных действий не будет, лишь небольшие стычки. Но если страх все же поглотит его, нападения не избежать. А насчет его убийства, я не могу знать, Гарри. Убивали его не раз, но он постоянно возвращался. Но, если теория основателей верна, то каждая смерть делает его слабее при возрождении. И если убить его достаточно раз, он больше не вернется. Верно, Гарри. Но МакАртур должен быть достаточно силен, чтобы активизировать спящие силы. Простая магия для него не страшна. У вас еще есть время. Удачи вам. Сняв шляпу, Гарри только сейчас понял, что дышит очень быстро, словно пробежал несколько километров, а пальцы сильно дрожали. Возле него стояли Гермиона и Невилл, смотря на него с беспокойством. «Что случилось? Что сказала шляпа?» — спросил Невилл, сжав плечо ворона. «Примерно то же самое, что ты тогда сказал в комнате с ядром, Нев. Только боюсь, дела еще хуже. Настолько все плохо?» Гарри медленно кивнул, после чего взгляд переместился на письмо, что он выронил не так давно. Гермиона, проследив за его взглядом, использовала психокинез, искажая пространство, тем самым письмо оказывается в ее руке. Едва прочитав содержимое, она сжала бумагу своими пальцами. Он вернул свои посты, но как он смог? Его позиции сдали после всего, что произошло, потрясенно произнес Невиллу. Он потерял поддержку, как минимум, 6 семей. Плюс сейчас треть Визингамота не на его стороне, и он смог выкрутиться. А еще слизеринцев называют змеями, старый гриффиндорец извивается не хуже. Скорее всего, он надавил на остальную часть Визингамота, задумчиво сказал Гарри, вспоминая старые. Если так подумать, Альбус и в прошлый раз выкрутился странным образом, когда его сняли с поста директора. Люциус убедил попечительский совет, чтобы его отстранили, а он, после небольшого разговора, убедил их в обратном. Если задуматься, там явно был не просто разговор. Да и если подумать, он не так сильно волновался в прошлом, лишившись постов. Словно у него есть маневры. У него наверняка есть компромат на всех, пришла к выводу миссис Поттер. За столько лет он обзавелся связями и стал ими пользоваться. Только, не знаю как раньше, но сейчас он эти связи использовал совсем в другом ключе. Гарри, а ты уверен? Уже не очень, любимая. То, что Альбус умер, я уверен точно, но не удивлюсь, если даже свою смерть использовал как следующий шаг. Лангбаттом резко выдохнул, особенно вспоминая, что его брату пришлось вытерпеть в прошлый раз, прежде чем жизнь была перезагружена. Да, друзья уже знали об этом. После того, как Гарри резко побледнел в комнате с сердцем, словно увидел призрака, от мыслей всех отвлек зов по мысленной связи. Драко заканчивал свою работу. «У нас еще есть время», — тряхнув головой, проговорил юный Василиск. В его руке оказалась бузинная палочка, отобранная у побежденного Альбуса. «Сейчас надо решить нечто другое». Меньше чем через минуту вороны стояли напротив директора, а Гарри внимательно рассматривал лицо Альбуса. Он не хотел верить тому, что видит, но не мог не верить. Сейчас перед ним не великий маг, а старый человек, душа которого обнажена перед душами мертвых. И раскаяние на его лице было настоящим. Сила Хель ушла из его глаз, когда Драко убрал пальцы от его висков, и спустя несколько секунд взгляд директора стал более осмысленным, устремившись на Гарри. «Прости меня, Гарри», — раздался хриплый, тихий голос Альбуса. В его голосе была вина, обреченность, но это все было настоящим. Он не играл, не пытался соскочить. Он и правда просил прощения, и был готов к любому приговору, даже если приговором будет смерть. «Альбус», — твердо произнес Гарри, смотря прямо в глаза чародея, — «твои действия неприемлемы, пусть я и могу понять некоторые причины. Мы вынуждены требовать, чтобы вы добровольно сложили с себя полномочия директора школы, верховного чародея Визингамота и президента МКМ. Если в тебе осталось хоть что-то человеческое, прошу тебя, до конца учебного года сделай это». Несмотря на произошедшее, Гарри глубоко вздохнул, прежде чем резко выдохнуть и договорить: «Я отпущу тебя, Гарри», — удивленно спросил Невилл, повернувшись к ворону. Остальные друзья также посмотрели на него, с вопросом в глазах. «Ты серьезно? Твой ответ, Альбус?» — спросил Поттер Эванс, мысленно ответив всем, что разговоры будут потом. «Я согласен, Гарри. Прости, если сможешь». Голос Дамблдора был мертвым, как и его взгляд. «Я не могу простить тебя за твои прегрешения, такое даже понять тяжело. Но раз уж ты смог признать свои ошибки, я не буду преследовать тебя. В конце концов, тебе предстоит жить с осознанием того, что ты сделал. А теперь отдохни». Легкий взмах палочкой, и усыпляющее заклинание достигло директора, вогнав того в сон. Даже без сновидений, этот сон будет непростым. Устало потерев виски, Гарри послал Драко и Невилла к Ханне и Сьюзен, чтобы прикрыть их отход. Он остался со своей женой наедине. Гермиона ничего сразу не спросила, она просто обняла своего мужа, даря ему спокойствие. Лишь почувствовав, что он расслабился, она решила начать разговор. «Гарри, ты правда решил отпустить его?» «Да, это будет правильным решением». «Почему ты изменил свое решение?» «Это из-за распределяющей шляпы, можно сказать и так. Она показала мне, что фактически я был таким же одержимым. Мы оба из-за одержимости не видели дальше своего носа». Отпустив жену, Гарри сделал шаг назад, почесывая голову, тем самым растрепав свою прическу. «Мне повезло, что я пусть и поздно, но понял этого. Но смерть вернула меня, так что я пошел по другому пути. У Альбуса нет такого везения. Он понял, что натворил, и теперь ему придется провести остаток жизни, неся на своих плечах этот груз. Да, не так я представлял этот момент». Разговор продолжить не получилось. В их головах раздался голос Драко. «Что у вас?» «Все тихо. Альбус будет спать долго, как Ханна». Сьюзен вместе с ней покинула замок. Невилл отправился в гостиную. «Сама Ханна, что с ней?» «Как мы и думали, у нее магическая кома». Сью оправила патрону со своей тети, а та связалась с друзьями из Святого Мунга. «Да и отец, думаю, поможет, так что ее обеспечит самым лучшим лечением. Что будем делать дальше?» «Ждать. Все, что мы можем сейчас делать, это ждать, пока Том сделает ход». «Не думаю, что ждать придется долго», — ворвался голос Невилла. «В каком смысле?» Мысли Лангбаттома были окрашены легким гневом, предвкушением и готовностью. «Гарри, тебе пришло письмо с совой от Риддла. Он назначает тебе встречу через 3 дня. Я, конечно, понимаю, что я парень хоть куда, но никак не ожидал, что мне будут назначать свидания мужчины, причем настолько старые, причем еще и безносые. Гарри, это не смешно. Риддл хочет встретиться с тобой один на один. Ну, тут ты немного загнула. Я уверен, что рядом будут и другие пожиратели, поэтому свиданием это точно не назвать. Гарри, — зарычала Гермиона, — успокойся, котенок. Я прекрасно понимаю, что это означает. Проблема лишь в том, что он явно поймет, если я не приду один. И портал на одного. На столе лежал нож-портал, на рукояти которой была изображена змея. Рядом был небольшой сверток, на котором было написано «Пятница, 21.00. Приходи один, Поттер Эванс, лорд Волан-де-Морт». Почерк был не идеальным, словно рука, писавшая эти слова, сильно тряслась. А значит, проклятие сильно досаждает тому. И что тогда делать? Может, Шесс сможет принести с собой другой портал? В том-то и проблема. Если там есть Том, значит и Нагайна будет рядом. На имя вражеской змеи раздалось злобное шипение, и из рукава появилась голова Шесса, который осматривался по сторонам, готовясь к бою. Гарри пальцем провел по голове змеи, успокаивая фамильера, после чего ухмыльнулся той самой улыбкой, которая появлялась на его лице в те моменты, когда что-то придумывал. «Гарри, что ты опять удумал?» «Да так, Драко, у меня есть один козырь. Проблема лишь в другом. Я знаю не так много мест, где Том может удерживать Луну. Если бы раньше это был бы Малфой Мэннер, то сейчас не уверен. Единственный вариант из оставшихся – особняк Ридглов. Тот дом был уже проверен, и не раз, как и после третьего курса, так и после возрождения Ридгла. Там никого нет. А после похищения Луны, Драко, Беллатриса не стала бы прятать своего хозяина в доме какого-то там Магдла. Да и после обретения тела, вряд ли он бы там прятался. Но сейчас, после моих махинаций, его мучает проклятие. Обе программы наслаиваются друг на друга, Луна заложница, но при этом он не позволит ей сидеть в грязном подвале. Но и одну ее там не оставит, охрана точно есть. Ненадолго задумавшись, обдумывая решение, Поттер Эванс продолжил. Ханна не дала подсказок, сколько еще будет действовать усиление от Хогвартса. Если на всех нас, без активности, то дней 5. Если же будем драться, то хватит часов на 40 активного боя, но после этого от энергии ничего не останется. Защита школы падет. Плохо. Хаэм, у меня есть один вопрос, вы мне доверяете? Прямо спросил он у друзей, вызвав у всех на лицах удивление. Верим, Гарри, но начал драка, но был прерван Сьюзен. К чему этот вопрос? Гарри медленно вздохнул, устремив взгляд на своих друзей, на свою семью. Сьюзен, мы с тобой отключаемся от подпитки замка. Думаю, это даст еще часов 30, а значит, у защиты останется больше энергии. Также, я отдам тебе мантию. Если Боунси хотела что-то сказать, то не успела и рта открыть. Она почти сразу поняла, что именно просил от нее друг. Ты хочешь, чтобы я проникла в особняк и нашла Луну, верно? Именно так. Эту операцию я могу доверить только лишь тебе, ибо ты лучше любого из нас в маскировке. Из-под рубашки Поттер Эванс достал сферу переброски, чуть более массивную, и явно более тяжелую, чем самая первая версия. Я разработал групповую сферу, способную переносить до 2 взрослых человек, ну или до 3, если в нашем случае. Проблемы лишь 2, она больше обычной, и имеет отсроченное перемещение. После активации, она набирает энергию примерно минуты 3, после чего пробьет любую защиту и перенесет вас в Хогвартс. К сожалению, у меня не было времени, чтобы создать что-то более удобное, поэтому придется обороняться. Я пойду с ней. Начал Малфой, однако не успел продолжить. Нет, Драко, ты будешь нужен в другом месте. Я, Драко, нет. Зашипел Поттер Эванс, отчего жрец Хель сделал шаг назад. Я понимаю, что ты хочешь освободить Луну, и понимаю твои чувства, но ты будешь помогать Невиллу и Гермионе. Вы трое должны отвлечь охрану особняка на достаточное время, чтобы Сьюзен успела проникнуть внутрь и найти ее. А что будешь делать ты? Спросил Лонгботтом, смотря на ворона чуть прищурившись. Я оттяну на себя Тома и часть его псов. Операцию проведем в одно и то же время, чтобы не дать им маневра, для изменения плана. В назначенный день, 21.00, время тянулось слишком медленно. Гарри отчаянно тренировал себя, чтобы быть готовым к сражению, готовился, как мог, хотя и понимал, что не получится везде подстелить солому. Вариант превратиться в Василиска не поможет, если Том и правда не будет один. Пусть его защита от магии лучше, но защититься от десятка магов, которые будут атаковать не только Авады, не так уж и просто, а в виде змеи в него попасть будет легче. С того самого момента, когда Гарри вместе с друзьями впервые очнулся в комнате с ядром, у них всех появился новый вид тренировок. Хотя, скорее это не тренировка для новых навыков, а возвращение старых. Он почти сразу понял, что Джеймс – это он сам, его прошлое. Попытки воспроизвести хоть какое-то заклинание, что знал Джеймс, было похоже на то, что он пытается вспомнить то, что почти забыл, а не на обучение нового. Бывало ли такое у вас, когда дело, которым вы не занимались уже много-много лет и пытаетесь начать заново, идет пусть и с трудом, но все же гораздо легче, когда вы пытались заняться этим делом впервые? Так было у Гарри, так было и у остальных. Пусть Невилл и не способен сейчас мгновенно вырастить рощу, но вот когда твои ноги внезапно обвивают корни и тянут в сторону, уже показывает его рост. По этой причине, Невилл, Драко и Гермиона пойдут вместе. Хотя, если быть честным, становится страшно, что они учудят, особенно находясь под усилением от Хагвартса. Портал уже минуту светился красным, ожидая, когда им воспользуются. Обведя взглядом своих друзей, кивнув им, Ворон сжал портал в руке, и за секунду до переноса, он посмотрел на свою жену. Что же, пора начинать. Портал перенес его на небольшой пустырь с несколькими строящимися домами. Этот пустырь был знаком Гарри, по той причине, что он находился рядом с Годриковой лощиной. Пустырь много лет стоял необустроенным, и лишь недавно начал застраиваться. К тому же, рядом находился небольшой склон вниз. Маги или нет, но дети любили зимой скатываться с этого склона, и Гарри не был исключением. Но осмотреться нормально Ворон не успел, так как услышал шорох от ходьбы, и из-за угла постройки к нему вышла фигура в черной мантии, с надвинутым на лицо капюшоном. Помимо этого существа, в округе было как минимум полтора десятка людей. Том остановился в нескольких метрах от него, и пусть его лица не было видно, но два ярко-красных глаза, что словно горели из-под капюшона, осматривали его. Единственное, что сильно выделялось, шпага, что висела у него на поясе справа. И ведь не помнит Гарри, чтобы Том ею хоть раз пользовался. Ножи бросать, это да, но вот пользоваться шпагой. Лорд Поттер Эванс, обозначив поклон, с усмешкой в голосе проговорил Реддл, кончики пальцев которого слегка подрагивали. Лорд Волан-де-Морт также обозначил поклон Гарри, не сводя взгляда с противника. «Судя по тому, что произошло за последнее время, вы не озаботились моими словами, что были сказаны в тот день, на кладбище». «Ну почему же?» — хрипло рассмеялся Реддл. Рядом с ним появилась Нагайна, окруженная магической броней, и громко зашипела. «Я неплохо подготовился к встрече с тобой, и подготовил место для этой самой встречи». Том повернулся спиной к Гарри, в каждом шаге показывая превосходство. Раскинув руки в стороны, он продолжил говорить, подпустив в голос странные, радостные нотки. «Ах, какая ностальгия! Ведь именно отсюда началась наша с тобой история, Поттер Эванс. В тот день, много лет назад, я переместился сюда, на пустырь и начал свой путь к дому твоих родителей, сняв капюшон». Том развернулся к Ворону. «И здесь же, наш путь закончится, круг замкнется. Только один из нас сможет покинуть это место». Гарри едва не скривился. Его противник и раньше не был красавцем, но с учетом этих черных прожилок на лице и частично отсутствующих зубов. БРРР. Так еще и на мозг ему проклятие неплохо давит. Шес, покинув хозяина, занял место рядом с ним, шипя на противницу. «Вообще-то, покинем это место мы оба. Просто один из нас, ногами вперед. Интересное вооружение ты приобрел». Раздался звук клинка, что вынимают из ножен. Даже на расстоянии было видно, что лезвие очень острое. Такой шпагой можно не только колоть, но и рубить. Покрутив клинок в левой руке, Волан-де-Морт произнес с превосходством. «Шпага – оружие истинного дворянина, Поттер Эванс. Именно это оружие и закончит сегодня твою историю, когда я совершу казнь, отрубив твою голову. А ты подойти так близко для этого сможешь? Сегодня и узнаем. Прямо сейчас». Палочка в одно мгновение оказалась в правой руке Тома, и с нее слетело заклинание инкарцера. Гарри ушел в сторону, бросая в ответ взрывное. Шесс и Нагайна бросились друг на друга, стремясь вцепиться клыками в своего противника. Заклинания обоих магов летели в разные стороны, практически не задевая своих врагов. Они либо не могли достигнуть цели, либо отклонялись. Огненное заклинание опалило шею Гарри, в ответ режущее повредило щеку Риддла, отчего из раны брызнула черно-зеленая кровь. Разозлившись, Том бросил три шаровые молнии. Гарри едва успел поставить щит, что выдержал две шаровые молнии, но третья разрушает защиту с сильным взрывом. Ворон сильно не пострадал, но взрывная волна его отбросила назад. Сам Гарри, несколько раз перевернувшись на земле, встает на ноги, будучи привыкший к постоянным взрывам. Вот только Тома на месте не было. «Умри!» Зрачки Гарри расширились, когда до его слуха донесся звук рассекающегося от лезвия воздуха. Увернуться он не успевал, кожу на шее обжигало лезвие, что уже в паре сантиметров было от него. «Но, что?» – злобно воскликнул Редбл, когда шпага не достигла своей цели. «Извини, друг мой, но я тоже подготовился к сегодняшнему дню». Обе руки Гарри держали в руках длинный посох, некогда принадлежащий магу Джеймсу, и доставшийся ворону после принятия тьмы, что была в его душе, и душе мага, что 300 лет винил себя в смерти любимой и друзей. Правая рука Редбла дернулась, в попытке проклясть Гарри, но тот, сдвинув посох в сторону, резко отклоняет шпагу и разворачивается, нанося удар. Навершие посоха попадает прямо в челюсть темного мага, едва не отбросив того на землю. Том, едва устояв на ногах, взмахнул левой рукой. «Черт!» – зашипел Гарри, отпрыгнув от своего врага, бросив взгляд вниз. На его груди, наискось слева направо, красовался длинный порез, не слишком глубокий, но достаточный, чтобы кровь начала идти. Браслет на руке начал слегка жечь. «Это только начало. Когда я с тобой закончу, от тебя ничего не останется. Для этого тебе придется сначала меня победить. А я не собираюсь сегодня умирать, лорд». Две ближайшие к тому постройки уничтожились, превратившись в мелкий, острый мусор, что на огромной скорости полетел в сторону ворона. Нечто подобное, как вспомнилось Гарри, Редбл сделал в министерстве, только тогда он использовал стекло. Взмахнув посохом, юный маг вонзил острый наконечник в землю, одновременно пустив в посох магию. Его окружил ветряной барьер, защитивший от мусора. К сожалению, пока что это единственное, что он успел вспомнить, из всего арсенала, и долго поддерживать барьер пока не получалось. Едва защита пала, Гарри ринулся вперед, вспахивая лезвием посоха землю и уворачиваясь от заклинаний тома. Едва приблизившись, ворон делает резкий взмах, отправляя в лицо противника землю. «Такие детские уловки на мне не сработают», – зашипел Редбл, чтобы в следующую секунду громко закричать. Наконечник посоха вонзился в ногу темного мага, что и заставило его закричать от боли. Вырвав лезвие, Гарри взмахивает им снизу вверх. Из-за раны, Том не успевает полностью увернуться, и лезвие слегка вспарывает его живот. «Оторвите ему руки и ноги!» – заорал Редбл, и на Гарри со всех сторон полетели заклинания. Уворачиваться от стольких атак сразу у него бы не получилось, а если ставить барьер, то после его падения, ворона ничего бы не спасло. Поэтому, Гарри побежал на полной скорости вглубь пустыря, под прикрытие стройки. Атакующие стояли на расстоянии, из-за местности, времени суток и их одежды, пожирателей было видно довольно размыто. И если изначально его пытались просто связать или обезвредить, то потом некоторые псы расщедрились на режущие и даже взрывные заклинания. Увернувшись от заклинания парализации, Гарри проехался на коленях по земле, после чего остановился, на его тут же отбрасывает вперед от взрывной волны от заклинания, ударившей в стену. Парня отбросило почти под ноги одного из пожирателей. Тот резко взмахнул палочкой наискось, и что-то, похожее на язык пурпурного пламени, едва не задело Гарри, который успел откатиться в сторону. Воспоминание об этом заклинании чуть не заставило Поттер Эванса разозлиться, однако, в этот самый момент со стороны послышались взрывы заклинаний, а стоящего так близко пожирателя сбил человек, и они оба покатились вниз по склону. «Раз подмога здесь, значит луна в порядке?» подумалось Гарри, когда тот вставал на ноги. Весь в пыли, царапинах, с порезом на груди, он бросил взгляд в сторону прибывших и оказался в шоке. Какого? Ранее, едва Гарри отправился порталом, оставшиеся основатели переместились к нужному месту благодаря Добби. Они оказались на расстоянии километра от особняка Редблов и остаток пути проделали пешком, пока сам домовик отправился выполнять приказ хозяина, расстановка сфер, по которым сюда и к Гарри придет подмога, после освобождения Луны. Отсюда начинаются сигнальные чары. Если сейчас активируем, то пройти уже не удастся. Тогда я попробую с помощью психокинеза исказить пространство, задумчиво сказала Гермиона. Думаю, с подпиткой от Хогвартса я смогу открыть переход на таком расстоянии, сразу за дверью, но дальше тебе придется действовать самой. Не волнуйтесь, я справлюсь, проговорила Сьюзен, надевая серый капюшон, закрывающий ее глаза. «Главное, пошумите здесь, как следует, а остальное оставьте на хвостатую ищейку». Боунс ушла в невидимость как раз в тот момент, когда Гермиона использовала психокинез. Пространство вокруг нее едва заметно исказилось на несколько секунд, после чего все вернулось обратно. «Итак, кто начнет вечеринку?» — спросил Невиллу, чуть подпрыгивая на месте и крутя в руке посох. Нервы были натянуты до предела. «Может, дамы?» — с большим удовольствием, — прошипела Гермиона, глаза у которой сменились на змеиные. Два дерева, что были неподалеку, оказались вырваны с корнем и заняли место позади трех основателей. Взмах руками вперед, и оба дерева на большой скорости врезаются в стену второго этажа, с диким грохотом пробивая ее. Со стороны дома послышались громкие крики. «Что произошло? Нас что атакуют? Ты совсем идиот? А ну бегом на улицу, иначе я сам тебя убью. На нас что напали дети? Они пришли за девчонкой». Из двери вывалилось несколько человек, что в шоке рассматривали подростков, пока изнутри дома не раздался приглушенный крик, призывающий атаковать. Зеленые лучи Авады полетели в сторону основателей, но путь им преградила стена из корней, поднявшаяся из-под земли после взмаха посохом Невилла. Заклятия смерти бессильно разбились о стену, и следом полетели уже огненные и взрывные. «Теперь мой выход», — проговорил Драко. Татуировки на его руках, как и глаза, и книга в руке, буквально пылали потусторонним красным светом. «Вперед, мои верные псы!» От ног Малфоя отделилась тень, которая стала тянуться по земле в сторону особняка. Практически добравшись до пожирателей, тень разделилась на семь частей, из шести которых выскочили теневые собаки, напав на врагов. Еще одна тень, более крупная, продолжила свой путь внутрь дома, где через несколько секунд раздались крики. Два пожирателя, что упали от неожиданности, больше не встали, они оказались плотно связаны корнями. Теневые собаки внесли разлад в строй врага. «Что же, пойду и я поздороваюсь». Посох пропал из руки Невилла, и спустя несколько секунд на его месте стоял медведь, тело которого было заковано в деревянную броню, защищающую от заклинаний. Громко зарычав, он бросился вперед, ломая стену, и одновременно с этим Гермиона и Драко начали свой обстрел. Пожиратели, не ожидавшие такого, оказались в ступоре, когда на них ринулся медведь, которого не взяли две Авады. В итоге, один оказался растоптан, а второй был снесен ударом мощной лапы. Пожиратель отбросило к стене, с переломанными ребрами, и больше он не встал. «Ребят, я нашла Луну. Она в порядке, раны перевязаны, но у нас проблема. Что случилось? Они пытаются прорваться к нам. Пока я их сдерживаю, но на срабатывание сферы потребуется еще пару минут. Держитесь. Подмога должна подойти с минуты на минуту. Как придут, пусть атакуют сразу всем, чем могут. Мы в подвале, так что атака нас не заденет. И еще одно, здесь в основном внешний круг пожирателей. Внутренний сейчас с Ридглом». Через браслет был подан повторный сигнал, одновременно с этим Драко послал патрону Саластеру Грюму. И помощь пришла, когда с разных сторон особняк начали бомбардировать различными заклинаниями. Едва пришедшие в себя после первой атаки, пожиратели оказались не готовы ко второй, и были дезориентированы. Хватило пары минут, чтобы полностью сломить оборону особняка и спеленать всех псов. Луна и Сьюзен уже были в безопасном месте, и Боунс сопровождала подругу до больницы. Пусть ее раны и были перевязаны, но осмотр профессионального врача все-таки предпочтительней. С окончанием боя, к Гермионе и Драко проковылял Аластер Грюм. Среди пришедших на помощь, миссис Поттер увидела Флёр Делакур, Роберта Шмидта, Зои Кавла. Даже Лаванда Браун успела немного отличиться, обрушив часть стены на противников. Но вот увидев остальную помощь, все напряглись. Даже Невилл, будучи еще в форме медведя, зарычал, вставая перед друзьями. А все дело в том, что с Грюмом шли оставшиеся члены Ордена Феникса. «Профессор Грюм, что здесь?» «Разговоры на потом», — отмахнулся Грюм. «Короткая версия, мне отдали управление остатками Ордена. Какова расстановка? Оборона подавлена, Луна спасена и сейчас отправлена в больницу. Насчет выживших пожирателей, неизвестно». «Отлично. Теперь наша задача — вытащить Поттер Эванса. Часть наших останется здесь, а часть отправится с вами». Грюм похлопал медведя, на что остальные члены Ордена Феникса вздрогнули. Пару минут назад этот медведь выглядел слишком грозно и опасно, особенно когда от него отлетали заклинания и люди. «А ты, парень, останешься здесь. Поможешь нам найти и связать всех, кто остался». Невилл утряхнул головой, недовольно зарычав, но все же согласился. «В конце концов, это же Гарри, уж его так легко не сломить». «Сам сломаешься, Годрикова лощина». Увидев среди прибывших нескольких человек из Ордена Феникса, Гарри впал в ступор. Мысли роились разные, но развития они не получили. Так, услышав громкий яростный крик, ему пришлось резко уходить в сторону. На том месте, где он сейчас находился, в землю вонзилось несколько небольших деревянных кольев, но при попытке встать, ногу прострелило болью. «Думаешь, они тебе помогут, Поттер Эванс?» — раздался голос Риддла, на фоне взрывов заклинаний. «Они не помешают мне отрубить тебе голову. А может, ты просто сдохнешь уже?» — мысленно прорычал парень, спрятавшись за стеной и осматривая ногу. Ну, он и так догадывался, один из кольев пробил его ногу. Медленно выдохнув, Гарри схватился за кол и резко выдернул его. Губа оказалась прокушена до крови, поэтому вместо крика он лишь негромко и протяжно замычал. В глазах от боли побелело, но собравшись с силами, он использовал лечебное заклинание. Бинты плотно обхватили рану как раз в тот момент, когда шаркающие шаги приблизились. Если он так зол, значит, Шест справился с Нагайной. Теперь мне бы справиться с самим Томом. Удар навершием посоха по руке заставляет Риддла потерять волшебную палочку, однако, из-за того, что Гарри нечаянно наступает на раненую ногу, он наступается и едва не падает, и только вовремя подставленный посох не дал ему упасть и лишиться головы. Шпага не смогла полностью достигнуть его, однако на шее справа можно было видеть медленно выступающую кровь. «Мы в равных условиях, Том», — крикнул ворон, опираясь на посох. «Твои люди не смогут прийти тебе на помощь. Ты остался один, как и ты, Поттер Эванс», — злобно закричал Реддл. Его зрачки были расширены, а вены на лице вздулись сильнее. «Никто не помешает мне отрубить тебе голову и оставить себе как трофей. В отличие от тебя, я никогда не останусь один, Том. У меня есть те, кто не даст мне оступиться, те, кто всегда будут рядом». Взмахнув посохом, опираясь на здоровую ногу, он указал наконечником на своего противника. «Крестражей больше нет, а проклятие скоро с тобой покончит. Госпожа Хель уже давно ждет тебя, Том, и сегодня я отправлю к ней твою душу». В ярости Том бросился вперед, намереваясь разрубить Поттер Эванса. Два противника сошлись в ближнем бою, и воздух наполнился звуком клинков, сталкивающихся друг с другом. Реддл, из-за проклятия и боли, не особо обращал внимания на свою ногу, но Гарри, из-за длины посоха, мог парировать большинство ударов. Единственный минус – организм уже был уставшим, и с каждым ударом обоим магам становилось все тяжелее. Наконец, один из ударов заставил Гарри покачнуться, отчего образуется брешь в защите, и Реддл ринулся вперед со злобной ухмылкой. Сейчас оставалось только одно – схватка в один удар. Гермиона и Драко прорывались вглубь пустыря. Вокруг летали заклинания, слышался грохот, и периодически нападали пожиратели. Драко редко когда успевал что-либо сделать, в основном совсем разбиралась Гермиона, поэтому нападавшие либо отлетали из-за телекинеза, либо перемещались с помощью психокинеза на пару метров вверх. «Мы в равных условиях, Том. Твои люди не смогут прийти тебе на помощь. Ты остался один». Гарри, имя мужа против воли сорвалось с губ девушки, а последующий за ним голос Риддла заставил на секунду замереть. Ну уж нет, она на полной скорости побежала вперед, оторвавшись от слизеринца. Она ориентировалась на звуки клинков, что постепенно приближались. Во время очередного поворота она столкнулась с Риддлом и Гарри, только они уже не сражались. Бой был закончен. Посох упал из рук Гарри, и из левого плеча, очень близко к шее, хлынула красная кровь. Ворон, схватившись рукой за рану, начал заваливаться вперед, но Гермиона успела подскочить к нему, поймав и утаскивая назад. Ей надо было успеть, пока Реддл не обернулся и не продолжил свое дело, а потом вместе с Дракони его добьют. «Тихо, котенок, все хорошо», — негромкий голос Гарри привел девушку в чувство. Оказывается, ее состояние было близким к панике. Когда пальцы мужа коснулись ее щеки, она неосознанно прильнула к его ладони, несмотря на то, что она вся в крови. «Я достал его». Взгляд сфокусировался на лице любимого, чтобы увидеть его. Лицо Гарри было бледным, однако это не мешало ему улыбаться, а глазам задорно блестеть. Переведя взгляд на темного мага, она только сейчас заметила одну деталь, отсутствующую деталь. У Тома не было половины головы. «Гермиона, ты, ух ты ж!» Драко, завернувший к ним, сразу увидел стоящего спиной к нему Тома, но быстро перевел взгляд в сторону, увидев друзей, в особенности красноволосого ворона. «Во имя Хель, тебя надо срочно перевязать. Не думаю, что я сейчас умру», — слабо хмыкнул Гарри. «Однако, я с тобой согласен. Поможешь?» Драко, кивнув, начал накладывать бинты, ибо Гермиона не могла разжать руки, так сильно вцепившись в Гарри. Сердце, что недавно стучало как сумасшедшее, постепенно успокаивалось. «Как тебе это удалось, с такими ранами?» — задал вопрос Малфой, закончив с первой помощью. «Мне повезло, Том явно не ожидал, что я сохраню кол, пробивший мне ногу». Гарри чуть оттянул рукав, показывая кобуру из-под палочки. «Когда я оступился, он решил закончить все одним ударом. Тогда я просто бросил в него колом и нанес удар сам. Может, отразить атаку я не смог, но вот слегка сбить ему прицел получилось». «Ты сумасшедший, Поттер!» — замотал головой Драко. «Попрошу, живой сумасшедший!» — криво улыбнулся Ворон, расслабляясь. «Теперь можно смело заявить, наше свидание с Томом окончилось». Подул сильный ветер, и тело Риддла, покачнувшись, внезапно упало с громким грохотом. Драко, не ожидавший такого, подскочил, чуть не споткнувшись об свои собственные ноги. По пустырю разнесся громкий хохот Поттер Эванса и чуть истеричный смех его жены. Бой был окончен. В воздухе витал запах победы, а губы любимой, которую Гарри поцеловав, были необычайно сладкими, несмотря на привкус крови. Эпилог. 5 лет спустя. Годрикова лощина. 2 августа. 8 утра. Что за... Невилл. Это что за хрень у меня на заднем дворе? Это не хрень. Это лес. Ты вот это называешь лесом? Указал рукой Поттер Эванс на заросли. Ну, это молодой лес. Эльфийский молодой лес. Пожал плечами друид. Почему на моем дворе? На том месте, где я растил редкие лекарственные травы. Некоторые из них мне достались вообще случайно. Ну я же не совсем дурак. Грядки я перенес на более солнечную сторону. Драко мне помог с землей, чтобы лучше росло. Но почему именно у меня? У себя я уже вырастил. А у тебя тут такая земля классная, что я не удержался. Зато лет через 20, тут будет прекрасный эльфийский лес, где даже лекарственные травы будут расти лучше. Гарри только оставалось хлопнуть себя по лицу ладонью. «Чтоб тебя, Топтыга, хоть бы предупредил, я чуть Хель душу не отдал». Увидев, что вместо моих грядок растет, я на секунду подумал, что это сорняки у меня так сильно проросли. «Я сорняки не выращиваю, Гарри». «Да-да, я уже понял, что твои увлечения – это эльфийские леса». «Ладно, с какими новостями ты меня навестил?» Невилл достал из внутреннего кармана письмо и передал его Гарри, который распечатал письмо и начал вчитываться. «Они снова», — обреченно проговорил Поттер Эванс. «Именно. И почему так обреченно? Тебе же хотят вручить награду. Ты сам когда последний раз был в министерстве, Топтыга, если не считать того раза, перед твоей свадьбой со Сьюзен, приподняв бровь, поинтересовался алхимик, на что друид смущенно закашлял. «У меня дел в последнее время много. Едва успеваю». «Ага, леса у друзей выращиваешь?» Выдохнув, Гарри просто сжег письмо, после чего отряхнул руки от пепла. «В общем, мой ответ прежний. К тому же, у меня есть своя работа, Гарри. Мне не нужны их награды, Невилл. Мне от магического мира вообще ничего не нужно. Я готов выполнить свой долг, как маг, но не собираюсь бегать к ним каждый раз, когда они присылают мне письма или новичков из министерства. Хватит, я уже сделал слишком много для них, исполнил пророчество, а впереди у нас есть еще одна работа, которую нам надо скоро выполнить». Невилл потер затылок, виновато посмотрев на брата. «Прости, но ты ведь понимаешь, что они будут продолжать посылать тебе письма. Тогда я буду продолжать их сжигать», — улыбнулся Гарри. «Уверен, что Луна явно все это увидела заранее. Кстати, как там Сьюзен? В порядке. Джейкоб, конечно, стар, но учит основательно, хотя и успокоился, когда Сьюза беременела. Я уверен, что он точно доживет до момента, когда мы победим Кэмпбелла, чтобы увидеть его смерть своими глазами. Интересно, мы в его возрасте тоже будем так носиться?» Гарри не мог не рассмеяться. Им пришлось потрудиться, чтобы вызволить старого мага Джейкоба из башни Кэмпбелла. Старик до последнего не хотел уходить, боялся гнева врага на своих спасителей, однако Сьюзен его смогла убедить. В итоге, вся команда хорошенько прошлась по башне, разрушив до основания. Теперь старик обучает Сьюзен МакАртур, гоняя ее до 7-го пота. Да, клан МакАртур медленно, но возрождается. Едва Сьюзен закончила Хогвартс, как сменила фамилию с Боунс на МакАртур, и особо не скрывала этого. Пусть в нем всего человек 8, но постепенно остатки некогда великого клана собираются вокруг последнего мага, в котором течет кровь вождей. Ярость Кэмпбелла можно только представить, раз он выслал карательный отряд. И кажется, Они навечно потерялись в том лесу, после того, как один медведь их туда завел, а один жрец натравил собачек. Поболтав некоторое время, друзья разошлись по своим делам. Невилл отправился в Ильвермурни изучать змеиное дерево. С самого выпуска парня не отпускало желание изучить это дерево и найти способ безопасно снять кору, чтобы она не рассыпалась. Гарри же, проводив Невилла, начал собираться на работу. Гарри не врал. Он не хочет возвращаться в магический мир Англии, хотя и полностью терять связь с ней не стал. Он прекрасно знал, какому миру принадлежит больше, а сохранять магический мир собирался для своих близких. «Хоссин, иди сюда, Шес». Ливанская гадюка, или проще гюрза, медленно проползла к Гарри, забравшись ему под рубашку, после чего, еще немного повозившись, ее морда высунулась из рукава. Гарри ласково погладил змею, на что та блаженно зашипела. Несмотря на частичную потерю зрения, левый глаз практически ничего не видел, Шес все еще был опасен для многих, кроме Гарри и его близких. Если присмотреться, можно было увидеть, что все тело Шеса покрыто шрамами от укуса другой змеи. Тот бой с Нагайной дался Шесу с трудом. Пусть на его стороне была магия, на стороне противницы была сильнейшая магическая броня, так что они были практически в равных условиях. Практически. «Так, все собрал, вроде все. Что же, пора», — произнес Гарри, вставая на сферу переброски. Руны на ней засветились синим светом, и парень оказался в темной комнате, больше похожей на склад. Она была полностью заставлена коробками, подписанными от руки. Но для Гарри не было проблем в ориентировании. Щелчок пальцами, и склад озарился приятным желтым светом. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы проверить все коробки и покинуть склад через дверь, оказавшись в лавке, или точнее в магазинчике. Не совсем. Это была аптека, самая обычная, в которую маглы и маги могут зайти и приобрести нужные для себя лекарства. Это была главная аптека, доступная маглам и некоторым магам, и имела переходы на магические улочки Англии, Франции и Америки, в недавно открытые дополнительные филиалы. Скоро должно быть открытие в Германии. Дырявый котел так и работает, но теперь он работает только как паб, и больше не является переходом детей на косую аллею, потому что, ну, будем честны, то место больше помойку напоминает, чем переход в волшебный мир. Изначально, 3 года назад, большинство лекарств готовил сам Гарри, пока не понял, что количество проданных лекарств начало превышать то количество, которое он мог делать. Как итог, ему пришлось нанимать людей. Свои исследования Гарри не забросил. Одну только сферу он улучшил 2 раза, и теперь боевые 5 авроров могут почти мгновенно перемещаться во время боевых вызовов. Но больше всего Поттер Эванс отдавал себя лечению других. Работа в аптеке была спокойной, размеренной, а лица людей, которые благодарили его, вызывали в нем самом улыбку и заряжали энергией. Особенно зная, что его впереди этого самого спокойствия у него уже не будет очень долго. Но ему нравилась его жизнь, и менять пока точно не собирался. У него была любимая работа, любимая жена, а совсем скоро у них с Гермионой будет ребенок, и у Драка с Луной, как и у Невилла с Сьюзен. Ох, их всех скоро ждут веселые дни. Кстати, аптекой во Франции заведовала Флёр, недавно вышедшая замуж за Роберта Шмидта. Видели бы вы лица всех его друзей, когда эта новость стала известна. На парня не влияли чары Вейлы, поэтому можно было не волноваться, что его захомутали таким образом. Да и первым, кто влюбился, оказался не Роберт, а сама Флёр. Времени до открытия аптеки были еще достаточно много, целых 1,5 часа, но Гарри, надев свой привычный, рабочий белый халат, проводил инвентаризацию. Некоторые лекарства надо было приготовить, так как заканчивались, а другие, у которых заканчивался срок годности, заменить. Чары очистки привели помещение в идеальную чистоту. До начала работы оставалось чуть больше часа, на местность были наложены чары отвлечения внимания, а сам Гарри уже стоял на улице. Сегодня должна была прибыть группа маглорожденных учеников, которые впервые соприкоснутся с волшебным миром. Сколько денег, сил и времени пришлось потратить, чтобы обустроить косую аллею, не хотелось даже вспоминать. Один только Люциус столько нервов потратил, что если бы с рождения не был блондином, точно стал бы седым. Слишком много всего пришлось менять в магической Англии, и еще многое предстоит им. Спустя некоторое время, возле аптеки остановился новый ночной рыцарь, став, наконец, нормальным автобусом, а не тем ужасом, что был ранее. и почему магам так нравится все ненормальное. Из автобуса вышла знакомая женщина, а вместе с ней примерно 8 детей. Значит, это первая группа. Доброе утро, Гарри. Доброе утро, мадам МакГонагалл. Рад вновь видеть вас. Так понимаю, это ваши будущие ученики? Все верно. Со второй группой я прибуду завтра. Хм, 45 учеников в этом году, против обычных 40-43. Даже не знаю, считать это нашей победой или нет. Ну ладно. Доброе утро, дети, обратив все внимание на детей, произнес Гарри, улыбаясь. Уверен, что для всех вас происходящее, словно сон. Однако уверяю вас, что это все правда. Вы, будущие ученики школы Хогвартс. Позвольте представиться, я, мастер алхимии Гарри Джеймс Поттер Эванс. Мистер Поттер Эванс, а вы тоже являетесь преподавателем в Хогвартсе? Спросил мальчик, внимательно смотря на Гарри. Нет, чуть рассмеялся алхимик. Я не являюсь преподавателем, однако изредка, я заменяю профессора Снипа. А то, кем я являюсь в магическом мире, вы скоро сами узнаете, я уверен. А как мы окажемся на косой аллее? Спросил еще один мальчик, смотря по сторонам. Автобус уже уехал, а кроме обычных домов неподалеку, ничего не было. Вопрос был естественным. Сегодня, я, если можно так выразиться, являюсь вашим перевозчиком. Тем, кто перенесет вас в волшебный мир, который в будущем вы будете строить и защищать собственными руками. Но это потом, когда вы станете взрослыми, а пока учитесь, развлекайтесь, шалите. Будьте детьми, но не забывайте, что детство быстро проходит, и приходит пора зрелости. Гарри щелкнул пальцами, и позади него, словно из воздуха, появилось двухэтажное здание, которое словно светилось от падающих солнечных лучей, что вызвало у маглорожденных одновременный удивленный вздох. Они с горящими глазами смотрели на появляющееся здание, над дверью которой красовалось название аптеки. Улыбнувшись, Гарри вновь щелкнул пальцами. Поднялся легкий ветер, в руках алхимика появился посох, который он прокрутил в руке, под восхищенными взглядами детей, и вонзил лезвие в землю, одновременно отведя вторую руку назад, в сторону входной двери. Дверь бесшумно открылась от потока воздуха, а название над дверью загорелось приятным желтым светом. «Добро пожаловать в мой мир, дети», с теплой улыбкой произнес Гарри, решив процитировать надпись над входом. «Добро пожаловать в аптеку из другого мира».